«Стричь под одну гребенку», — пробормотала Джулия. «Ее не переубедишь». «Да», — подтвердила Роза, — «я исколесила всю Европу, и у каждого народа видны национальные черты». Джулия вздрогнула, а Фрида отнеслась к замечанию Розы спокойно. Ей стало понятно, многолетняя привычка Розы злить людей, чтобы привлечь к себе внимание. «Роза», — спросила Фрида, — «а каковы национальные черты южноафриканцев?» «Это и я могу сказать», — вмешалась Джулия. «Равнодушие к чужому горю, жестокость и косность». В зловещем молчании все ждали ответа Розы, но та лишь улыбнулась. «Мы, похоже, ударились в политику, а я взяла за правило не портить хороший ужин подобными темами». После ужина Роза заметила, что у всех усталый вид. «А значит, — рассудила Джулия, — устала она сама». Джулия проводила мать в спальню, и у нее отлегло от сердца, когда Роза назвала комнату уютной. «Бедный Говард», — вздохнула Роза. «Мы много разговаривали по дороге из аэропорта. По-моему, что-то его гнетет. Наверное, Америка виновата. Ты так думаешь? Не сомневаюсь. Ты должна поддерживать его веру в себя. Это первейшая обязанность жены». «Спасибо за совет, мамочка. Вот закончу зарабатывать на жизнь и заботиться о детях. Тогда посмотрим, как быть с его верой в себя. Сдается мне всему виной переезд». Роза нахмурилась. «Говарду нужен покой». «Покой? Мамочка, Говард все бы на свете отдал, чтобы мы собрали вещи и подались в Новую Зеландию, в Австралию или в Канаду. Говард — вечный странник. На месте ему не сидится. Он страшно несчастен, и не мечтай одним лишь разговором в машине его осчастливить». Роза скрестила на груди руки, задумалась. «Ты, я вижу, пыталась ему помочь», — Джулия передернула плечами. «Пыталась. Да что толку? Сейчас моя главная забота, чтобы ребята были сыты и одеты. На вид они крепыши. Хотя однорукий мальчик, Маркус, он слегка угрюмый, смотрит на меня из-под лобья. Опять же, никто ему не помогал лучше узнать бабушку? Я звала тебя в гости». «Один раз». Джулия глубоко вздохнула. «Маркус тебе понравится. Очень славный парнишка. Он бредит Шекспиром, у него задатки артиста, а Джулиус без конца пререкается с Говардом, как я погляжу. Упрямство ему не занимать, весь в тебя, мамочка», — продолжала Джулия. «Непоседа, любит телевизор, а еще девочек». Роза была огорчена. «Грустно, что я так мало о них знаю. Почему ты раньше о них не рассказывала?» Впервые за вечер Джулии стало по-настоящему жаль мать. «Прости меня», — искренне попросила она. «Но я так рада, что ты приехала». Брови Розы недоверчиво поползли вверх, и Джулия изумилась про себя. Ведь именно это выражение лица стало причиной всех ее школьных неприятностей с миссис Уркварт. Выходит, оно досталось ей в наследство от матери. «Если бы не письма Уилла, я бы даже не знала, жива ты или нет. Ты нарочно старалась держать меня от вас подальше? Чем я это заслужила?» «В твоих письмах, мамочка, одни нападки. Как ты можешь жить в этой стране? Хорошо ли присматриваешь за Говардом? Почему не пишешь? Сплошная ругань». Смущенная внезапным порывом Джулии, Роза часто заморгала. «Это всего лишь вопросы, доченька». «Что плохого в вопросах?» Джулия вздохнула. «Ничего, мама. Но разве трудно хоть раз похвалить? Сказать доброе слово». Роза призадумалась. «Но я всегда говорила, что ты выбрала прекрасного мужа». Рано утром дети ушли в школу, оставив мать и дочь наедине с чаем с гренками. Говард вставал поздно, чтобы никто не путался под ногами. «Чем сегодня займемся?» — спросила Роза. «Мне нужно показать дом покупателю», — ответила Джулия. «Но днем Говард может отвезти тебя в Манхэттен. 1,5 часа на машине, не больше. Глупости, не стану я навязываться Говарду». «Навязываться? Что значит навязываться? У него никаких срочных дел. А мне нужно показать дом». «Да уж», — пробормотала Роза и вздохнула. «Что сказали бы в школе Эбби Гейт, если бы узнали, чем ты занимаешься? Мне нравится продавать дома», — ответила Джулия. «Я помогаю людям начать новую жизнь. Мне понятны их опасения, потому что я сама всю жизнь скитаюсь с места на место. Подходящий дом найти непросто. Вдобавок, мне нравится заключать сделки». Розу ее слова позабавили. «Не сомневаюсь, для американцев алчность чуть ли не библейская добродетель». Джулия решила говорить без обиняков. «Мамочка, мы, наконец, вылезли из долгов. На столе есть еда, и все благодаря моей работе, но зато ценой гордости твоего мужа. Говарду не по душе, что ты работаешь, Джулия. Согласна, ты кормишь семью, но что ты сделала для него? Я всегда поддерживала мужей. Что? — взвелась Джулия. Ты их выбрасывала, как балласт с воздушного шара. Длинные тонкие пальцы Розы беспокойно двигались над чашкой с чаем. Если хочешь, я уеду, — сказала.